философии Саджу. Как Саджу и предсказывал, они прибыли еще до захода солнца. Место это было дикое, поросшее высокой травой и кустарниками, но мужчина без труда нашел тропинку, ведущую к хижине. Никаких других домов поблизости видно не было. Само строение, не иначе произведение искусства, подумал про себя Мартин. Ему трудно было понять, кто постарался в этом больше, природа или Саджу. Ствол гигантского ветвистого дерева врезался в отвесные скалы, образуя с ними причудливый симбиоз. Ветви были настолько толстыми и огромными, что с легкостью удерживали на себе деревянные пристройки из досок и палок, которые то и дело покрывал зеленый ковер мха. Но больше всего юношу впечатлило то, что жилище находилось в прямом смысле внутри дерева. Одним небесным богам было известно, сколько потребовалось на то, чтобы в его стволе образовалось дупло размером с целую комнату. «Саджу, это невероятно!» «Возможно, что его предком был сам Арбор, но я называю его просто Джо», — ласково пояснил Саджу. «Ну что же, добро пожаловать в наше с Джо холостяцкое гнездышко. Чувствуй себя как дома». И с этими словами он полез вверх по лестнице. Мартин последовал за ним, а Джадо тем временем принялся пожирать одуванчики, растущие на лужайке. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. Они много говорили в тот вечер. Саджу оказался невероятно гостеприимным и радушным хозяином. На радостях он открыл самодельное вересковое вино. Оба приятеля заметно повеселели, а Мартин на время как будто бы позабыл о своих невзгодах. Ему нравилось здесь, несмотря на то, что в жилище не было и намека на роскошь. Простая во всех отношениях лачуга. Вся мебель, убранство и даже посуда были сделаны своими руками из подручных материалов. «Я несколько лет проработал ремесленником», — прихлебывая из глиняной кружки, рассказывал мужчина. «Но, признаться, мою задницу всегда тянуло на приключения», — рассмеялся он. «И вот в один прекрасный день, как это обычно бывает, решился все бросить. Тогда-то я и встретил Джадо. Было это на ярмарке в Мериде. Этот засранец сразу привлек мое внимание. Слишком тощий был и самый маленький из всех. Отдали за полцены». Саджу улыбнулся. «Вот так я и стал вольным перевозчиком и торговцем. Ну, знаешь, то там, то сям. Не каждый ведь способен пересечь великую пустыню. Хотя, что там, я и не на то гораст», — без тени скромности произнес мужчина. «У тебя такая невероятная жизнь, все эти путешествия, новые места, даже твой дом». Мартин все еще находился под впечатлением и не пытался скрыть своей зависти. Но один вопрос волновал его больше всех остальных. Он думал о нем еще с их ночной стоянки, и сейчас тот словно порывом ветра, сорвался с губ. «Расскажи мне о Мериде. Каков он?» Саджу заулыбался. Он ждал этот вопрос. Мужчина внимательно смотрел на Мартина своими карими, пронизывающими глазами и видел мальчишку, который впервые соприкоснулся с тем, что называют жизнью. Вернее, с одной из ее граней. При свете свечей и масляной лампы загорелое лицо юноши с его фиолетовыми, словно аметист, глазами и огненно-рыжей шевелюрой напоминало Саджу о чем-то бесконечно далеком, о чем-то давно им позабытом, но непременно важном. «Пуэригнис, дитя огня, я увидал в глазах твоих вечность». Наконец мужчина ответил. «Мерит, мерит. Его проще самому увидеть, чем о нем рассказывать», — задумчиво произнес Саджу. «Знаешь, этот город для каждого разный. Кто-то примется восхвалять его, нарекая лучшим городом во всей воздушной пустоши, и окажется прав, а кто-то найдет в нем червоточину, и причем не одну, копнет поглубже и непременно отыщет гниль, но при этом он тоже будет прав». Немного помолчав, он продолжил. «Мерит привлекает многих, очень многих. Где, как ни там, можно найти умельцев всевозможных ремесел и искусств, выходцев с разных континентов, такое обилие контрастов. Все это, Мартин, не передать словами. Чего только стоит их воздушная академия. Они выпускают лучших авиаторов, и те бороздят небо на лучших самолетах. Но позволь мне тебя спросить, друг, что конкретно ты желаешь найти для себя в этом городе?» «Хороший вопрос, Саджу», — нарочито спокойно произнес юноша, но голос выдал его волнение. Мартин устремил свой взгляд сквозь маленькое круглое окошко, напоминающее иллюминатор корабля. Светло-сиреневый диск Сириуса на усыпанном звездами небе светил мягким, прохладным светом. «Ты прав, есть кое-что, но я не уверен. Мой отец был авиатором». «Продолжай». «Я научился кое-чему, но, говорю же, я не уверен, слишком мало опыта. Отцовский аэроплан пришлось продать, когда мне было 13». Саджу покачал головой. «И ты сомневаешься в своих способностях». Мужчина смачно отхлебнул из кружки, намочив бороду. «Я вот что тебе скажу. Не попробовав, ты никогда не узнаешь». «Но как?» — перебил его Мартин почти с криком. На что Саджу лишь улыбнулся и, вскочив со стула, принялся копаться в старом, потертом сундуке, служившем, как подумалось юноше, подставкой для ног. «Где-то я ее видел, где-то здесь». Саджу поочередно вываливал на пол содержимое сундука. Какие-то тряпки, пожелтевшие журналы ворох бумаг, ржавую подкову, видавшую виды дырявую шляпу и прочий хлам, пока вдруг не воскликнул. «Вот она! Нашел!» Мужчина победно затряс в руке смятой газетой. Затем сунул ее Мартину прямо перед лицом того и ткнул пальцем в статью. «Вот, читай!» «Воздушная академия традиционно открывает новый сезон и принимает заявки на обучение. Мы будем рады пригласить на вступительные испытания начинающих авиаторов. Критерии по отбору участников. Успешный опыт самостоятельного пилотирования. Вы должны быть в состоянии поднять в воздух аэроплан и облететь арену, а также совершить успешную посадку. Крепкое здоровье и выносливость. Возраст от 17 до 25 лет. Любовь к небу. Для записи на участие вам необходимо отправить данную анкету по ниже указанному адресу не позднее 21-го дня вечно зеленой лиственницы. Окружной округ Меридия, город Мерид, Воздушная академия, первичный отдел. Далее следовала сама анкета, где требовалось указать имя и фамилию, возраст, а также вид и модель летательного аппарата, если он имелся. Испытания пройдут традиционно в день великого Сайруса, ровно в полдень. Внимание! Опоздавшие к участию не допускаются. С нетерпением ждем вас. Воздушная академия. Они устраивают по этому случаю большое празднество. Собирается весь Мерид. Потрясное зрелище. Слова Саджу доносились словно бы издалека. Мартин моргнул. И ты думаешь... Да будь ты уже мужиком! Не выдержал Саджу и с силой стукнул кружкой по столу, так что та едва не раскололась. «Это твой шанс!» Щеки юноши запылали. Первый раз он видел этого человека настолько разгоряченным. Но тот был прав. При мысли о поступлении в академию у Мартина перехватило дыхание. О такой возможности он и мечтать не мог. Не говоря уже о том, какие бы горизонты перед ним открылись, улыбнись ему, удача. А какой сегодня день? 18-й, вечно зеленый. 18-й. Да, дружок, уже скоро, ответил Саджу с привычной для него ухмылкой. Казалось, ему доставляет удовольствие наблюдать за реакцией юноши, отчего его взгляд напоминал хитрый прищур ленивого кота. «Но как завтра я провожу тебя до вокзала?» — перебил Мартина Саджу. «Там же и отправим письмо. Скорой почтой оно прибудет в Мерид через пару дней. А ты, дружок, доедешь до станции пути, а дальше пересядешь на дирижабль прямиком до Мерида». «Даже не знаю, как тебя отблагодарить», — воскликнул Мартин. Ему было и неловко, и радостно. Саджу покачал головой. «Взамен ты должен будешь оказать мне кое-какую услугу». «Услугу?» Мужчина хмыкнул и продолжил. «Есть одно дельце в Мериде. Скажем так, я должен доставить кое-куда один ценный груз». Но раз уж судьба свела меня с тобой, то можно убить сразу двух зайцев. Ты получишь билет на Мерит и доставляешь товар, а у меня одним делом меньше. Ну, что скажешь? «Да, конечно», — кивнул юноша. «Тогда выпьем за это». И с этими словами мужчина принялся разливать вино по стаканам. Саджу улыбался и всячески отмахивался от слов благодарности Мартина, пока тот дрожащими пальцами вырезал и заполнял анкету. Вскоре бутыль вина постепенно опустела, и обоих приятелей начало клонить в сон. Ложась спать, Мартин подумал: «Как хорошо, что мне встретился такой человек». И тут же уснул. Утром Саджу разбудил Мартина с первыми лучами солнца. Не успел парень очнуться и выбраться из постели, как мужчина схватил его за руку и потащил за собой из дома на улицу. «Саджу, куда ты меня тащишь?» В недоумении воскликнул юноша, нехотя шагая по мокрой траве. «Хочу, чтобы ты все увидел, прежде чем покинешь это место». «Увижу что?» Но ответа не потребовалось. Стоило только Мартину взглянуть на небо. Огромная сияющая панорама открылась ему с холма, на котором они стояли. Облака в разноцветной дымке словно нежились в алых и персиковых лучах, устремляющихся в акварельное, малиново-ежевичное небо. Золотистой кромкой его обрамляли светившиеся бархатом зеленые горы. «Как это?» Мартин не мог оторвать глаз. «Не забывай», — тихо сказал Саджу. До вокзала друзья добрались еще до полудня. К удивлению Мартина, домов по дороге попадалось немного, всего пара небольших поселений. Саджу объяснил, что это все, что осталось после трехлетней войны. «Гвардейцы никого не пощадили». Здание вокзала оказалось небольшим и ветхим. Выглядело оно почти заброшенным. Местами облупившуюся лепнину обвивал плющ, а на стенах то и дело проступали трещины. Людей было мало. Казалось, они очутились здесь, будто случайно. Тем не менее, за прилавком единственной кассы сидел настоящий кассир в форме и сонно поглядывал по сторонам. Саджу купил Мартину билет, дал ему немного денег и небольшую холщовую сумку, в которую положил ценный груз и кое-что еще. До прибытия парарельса оставался всего час. Опустив заветное письмо в скорый почтовый ящик, они вышли на станцию и, присев на скамью, принялись болтать. «Представляешь, мне сегодня снилась девушка». Сказав это, Мартин немного покраснел. Саджу невозмутимо взглянул на него. «Твоя?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами парень. «Но у меня такое чувство, что раньше мы с ней были знакомы. Просто я не могу вспомнить». «Занятно. А что она делала? Ну, во сне? Вижу, твои щечки так и пылают». «Саджу». «Ладно тебе». Тот расплылся в усмешке. «Нет, ничего такого. Правда, совсем ничего. И перестань смеяться. Просто это было необычно, что ли. Как будто взаправду. Вот как я сейчас с тобой говорю, так же было и во сне. «Занимательно», — задумчиво протянул мужчина. «Никогда не знаешь наверняка, где заканчивается твоя реальность и начинается чья-то еще». «О чем это ты?» «Так, мысли вслух, не обращай внимания». Дальше Саджу принялся рассказывать пикантные истории из своей бурной молодости, а юноша тем временем продолжал думать о той девушке и почти не слушал друга. Черные волосы до середины шеи и большие испуганные глаза на худощавом лице, темно-синий. Они будто авантюрины или же как освещенное Сириусом звездное небо, смотрели на него с глубокой печалью. Во взгляде застыл немой вопрос. «Одна была нарданийкой, дикая женщина. Мой тебе совет: никогда не связывайся с девками из этих земель. С виду они ничего, но нрав хуже взбесившейся росомахи. Если тянет на экзотику, арентианки придутся тебе по вкусу. Я всегда говорил, лучшие девушки в Оренте». Точеные скулы и бледная кожа, проступающие ниже шеи ключицы и ситцевое сиреневое платье. «Кто же ты?» «Тихие, нежные, но при этом страстные. Однажды я познакомился с двумя, когда перевозил хлопок». Час пролетел незаметно, и вскоре друзья услышали сигнал о приближении парарельса. «Ну что ж», — начал Саджу, когда состав остановился. «Поверь, я терпеть не могу прощаний, поэтому знаешь что? Мы не прощаемся». «Да», — коротко кивнул Мартин. Он толком не знал, что нужно говорить в таких ситуациях, и сказал лишь: «Спасибо тебе за все, Саджу». «И тебе, друг», — ответил мужчина и крепко обнял того. Парарельс уже начал пыхтеть, собираясь трогаться, и Саджу оставил Мартина. Он просто повернулся и ушел вдаль своей беззаботной походкой, растворяясь в клубах дыма и пара. Но когда юноша уже садился в вагон, то услышал: «Удачи тебе, Мартин! Еще увидимся!» На что тот не мог не улыбнуться.